«Они оба не без греха», — проговорила она наконец, и после столь долгих раздумий это прозвучало немного банально. Она почувствовала это и улыбнулась. Но, в сущности, мистер Армиджер сам во всем виноват. Вам, наверное, известно, что он был очень тяжелым человеком и дома, и на работе. Нет, не просто своенравным. Он плевать хотел на точку зрения другого человека. Всерьез считал, что все должны крутиться вокруг него и делать то, что он хочет. В детстве Лесли ужасно баловали. Он мог делать все, что хотел, если только это не шло вразрез с волей отца. И пока он был ребенком, никаких серьезных столкновений между ними, естественно, не было. Добивался ли он успехов в живописи? Блистал ли еще в каком деле? Удавалось ли ему совершить что-нибудь особенное? Это только льстило его отцу. И его никогда ни за что не наказывали, если только проступок не гневил отца. Когда миссис Армиджер серьезно заболела и перестала выходить из своей комнаты, они попросили меня переехать к ним жить. Мистер Армиджер стал проводить больше времени дома и вести свои дела там, пока не обустроил эту контору. За те несколько лет, что я провела там, мне удалось кое-как поправить дело. Но тогда было уже поздно приучать мальчика к дисциплине. Его уже испортили. Ну, а как только Лесли начал взрослеть, и у него появилась потребность в личной жизни, сами понимаете, сразу пошли столкновения. Лет пять до разрыва они то и дело грызлись, и во всех первых схватках, естественно, побеждал мистер Армиджер. В его распоряжении было самое действенное оружие, но когда споры стали более принципиальными, улаживать их было уже не так легко. Лесли — способный художник. Он всерьез хотел заняться живописью, но отец воспротивился. Он потребовал, чтобы Лесли работал в этой конторе. Все должны были поступать так, как захочет он. Предполагалось, что Лесли женится на Китти Норрис и займется производством пива, еще больше расширив дело. А тут еще Лесли познакомился с Джин, и начался другой скандал, куда крупнее первого. Он познакомился с ней здесь, в конторе? Да. Сначала они виделись здесь, а потом стали встречаться, даже не таясь, и мистер Армиджер рассвирепел. Произошла ужасная сцена. Отец приказал Лесли больше с ней не встречаться и командным тоном изложил сыну свои планы на его будущее. Вот, мол, ходи по струнке или пошел вон. Я не думаю, что тогда он говорил это серьезно, просто хотел заставить Лесли повиноваться, но дело было нешуточное, и все пошло к черту. Лесли следовало бы уступить и пообещать быть пай-мальчиком, но вместо этого он тут же увольняется, идет с Джин на танцы и, недолго думая, обручается с ней. Если этот брак только бунт против отца, вряд ли игра стоила свеч, — предположил Джордж. «Нет, это было не так», — Рут покачала головой. Отец добивался только одного, чтобы сын понял, как велики ставки и насколько важно выиграть. Лесли понял и принял вызов, хотя последствия были просто жуткие. Но на следующий день он пришел сюда, в кабинет отца, и выпалил начистоту. Обручился.